BFG 208. Я лечу, когда крылья за спиной, за спиной. Смотрю, и это город мой. На земле мы попадаем в плен, и я парю, и не спрашивай зачем. Я лечу, когда крылья за спиной. Не смотрю, и это город мой. На земле мы попадаем в плен, я пою и не спрашивай зачем. Окно, восьмой этаж, молодая, она давно уже вошла в кураж. Своему заливает, тарелки кидает, пиджак шмонает, а он сидит, слушает ее одним ухом, и надежды тает. Тихонько шепчет себе под нос: дебил босс, лишил зарплаты, я же не виноватый. Ребенок и хламон, мусора его вчера забрали, соседи достали, затопили подлые твари. И она, знаешь, у нас будет второй ребенок. Я на 2 недели к маме, надо пообщаться, погутарить. Говорит, месяц его уже носит, и он знает, что малыш того, кто ее уже полгода домой возит. Вышел он на балкон, подкурил, затянулся, задумался, загрузил, затянулся, перегнулся через перила ложи и вниз полетел. Ноги услышали, как он запел. Я лечу, когда крылья за спиной. Вниз смотрю, и это город мой. На земле мы попадаем в плен. Я лечу, когда крылья за спиной. Вниз смотрю, и это город мой. На земле мы попадаем в плен, и я парю, и не спрашивай зачем. Я лечу, когда крылья за спиной. Не смотрю, и это город мой. На земле мы попадаем в плен, а я парю, и не спрашивай зачем.